Глава 30. Катринель. Легендарная воровка. Это задание мне сразу не понравилось, не буду врать. Никаких нехороших предчувствий и прочей ерунды не было. Просто не понравилось и все. Не самый надежный посредник, тоже не причина. Тут все в порядке. Он точно знал, кого можно обманывать, а кого нельзя ни в коем случае. Я всегда находилась во втором списке. Причем мне приходилось иметь дело с этим посредником и под именем Тень Острого Листа, и под именем Черный Лис. Никаких накладок по его вине ни разу не случалось. Клиент тут сложнее. Скорее всего, антипатию вызывал именно он. Но я принципиально никогда не интересовалась заказчиками и не собиралась что-либо менять на этот раз. Понимаю, глупо. Несколько раз из-за этого уже имела некоторые неприятности, но все равно не собиралась менять собственные принципы. Те, на кого работала, меня никогда не интересовали, так же, как те, у кого воровала. К сожалению, о последних, наоборот, по возможности приходилось собирать максимально подробную информацию, и о герцоге Трамицитийском я ее тоже собрала. Об усилении охраны в связи с набегом орков прекрасно была осведомлена. О какой-то сомнительной истории с покушением на наследницу соседнего герцогства и сорвавшихся планах на регенство тоже знала. Трам делал вид, что ничего особенного не произошло, все хорошо, и он готов оказать любую посильную помощь новому регенту как в войне с орками, так и лично. Слишком уж усиленно трубил об этом на каждом углу. Но тут все более-менее понятно. Признать поражение и выставить себя неудачником было бы куда хуже. В любом случае, ни дополнительная охрана, ни сорвавшееся регенство на мои планы никак повлиять не могли. Но дело мне все равно продолжало не нравиться. На первый взгляд ничего особенного или слишком сложного. Проникнуть в сокровищницу хорошо охраняемого дворца и похитить конкретный артефакт, о наличии которого сам хозяин, скорее всего, даже не подозревает, считая его просто редким и дорогим украшением. Оплата? Большая. Даже очень большая. Подозрительно? Не очень. Особенно если вещь не продается и другой такой нет. Была одна оговорка. Клиент не возражает, если я прихвачу в сокровищнице что-то еще на свое усмотрение. Он претендует только на артефакт. Все остальное мое. И это никак не скажется на окончательной оплате. Необычное дополнительное условие? Пожалуй. Куда чаще бывает наоборот. Строгий запрет брать что-либо, кроме заказанного. А это словно бы подталкивает прихватить что-то еще. Только дело вполне понятное. Желает нанести герцогу дополнительный ущерб моими руками, никак эту услугу не оплачивая. Во дворец я проникла без особого труда. Несколько позабавила дополнительная магическая защита, большая часть которой должна реагировать на вампиров. Что странно, там была и пара нитей, нацеленных на эльфов. Почему странно? Просто большая редкость. Люди почти никогда ничего подобного у себя не ставят. Почему-то считают, что воров среди перворожденных не бывает. А убийцы ни за что не полезут на охраняемую территорию, предпочитая выстрелить из лука из-за ее пределов. Кто я такая, чтобы развеивать подобные заблуждения? Тем более, что в моем деле они весьма полезны. Стражу во дворце не просто усилили. Ее было много до неприличия. Однако, если ты невидима и умеешь ходить по стенам и потолку, то это не имеет особого значения. К сожалению, сама по себе я слабый маг, зато универсал, что дает большие возможности при использовании амулетов, а их у меня немало, причем редких и сильных. Никогда не упускаю случая украсть что-нибудь интересное, увеличивающее мои возможности. Когда убегала из родной рощи, прихватила маленький камушек, позволяющий становиться невидимой, чтобы не потерять свое единственное сокровище. Недолго думая, вживила его себе под кожу. Потом ни разу об этом не пожалела. Позже прибавился очень хороший амулет личины, позволяющий передвигаться по стенам и потолку, несколько защитных и исцеляющих, и даже один под названием «Когти оборотня», позволяющий трансформировать пальцы в грозное оружие. Редко кто вживляет себе в тело амулеты, вовсе не потому, что не хотят, просто мало у кого получается. Далеко не каждому магу-универсалу это удается. Остальные давно уже не пытаются. У меня получилось, причем не один или два, а все, которые захотела. Со временем они стали неотъемлемой частью меня самой. Объединившись с аурой настолько, что уже ни один маг не определит их наличие. Вообще-то в теле у эльфа не так уж много мест, куда можно спрятать хоть что-то лишнее. Но поскольку я женщина, то место нашлось. Технически целых два. Сейчас у меня грудь немного больше, чем у средней эльфийки. Явление не такое уж редкое. Никаких подозрений не вызывает. Поэтому, хотя я являюсь слабым магом-универсалом, на самом деле могу очень многое. И усиленная дворцовая стража для меня никогда не была помехой. В сокровищницу проникла тоже без труда. Ладно, признаюсь честно, пришлось повозиться. Все-таки не лавка мелкого торговца, но ничуть не больше обычного. Еще походу заметила, что хоть стража и охрана тут тоже усилены, но куда слабее, чем в других местах. Успела подумать, что либо герцог меньше всего опасается за свои деньги, либо успел их перепрятать, и тогда придется искать тайник. Найти-то в любом случае найду, но времени может занять много. Не факт, что за ночь управлюсь. Значит, придется приходить еще раз. Или прятаться днем во дворце, что тоже вариант. О ловушке я почему-то не подумала. Зря. Сработав, она поставила меня перед фактом. Сверху упала клетка, полностью блокирующая магию. Вообще-то, благодаря амулетам, находящимся внутри тела, я могла пользоваться некоторыми возможностями даже там, где магия не работала. Личину, например, не брало никакое развеивающее заклинание. Но не на этот раз. Слетело все без исключения. Первыми в ловушку зашли стражники и лишили меня всего оружия. Когда двое держат тебя на прицеле арбалетов, а еще двое тыкают сквозь прутья копьями, не особо посопротивляешься. Не успокоились, пока не отобрали абсолютно все, включая одежду. Потом, убедившись, что я совершенно не опасна, в сокровищницу явился сам герцог. «Эльфийка!» Первое, что воскликнул он. «Нет, оркская принцесса!» — ответила я. «А это всего лишь личина!» Глупую шутку хозяин замка воспринял всерьез. Достал какой-то амулет и направил его на меня. Видимо, не так уж был уверен в своей клетке из металла, полностью блокирующего магию. «Это не личина!» — констатировал герцог. «Не может быть!» — воскликнула я, ощупывая собственное лицо. «Ну вот, всю свою сознательную жизнь мечтала стать оркской принцессой, но, увы, не суждено. Ты даже не представляешь, какая скука в эльфийских рощах, а у орков настоящая жизнь. Драки, пьянки, набеги. Романтика». Герцога настолько удивили такие признания эльфийки, что на время дар речи потерял, так и стоял, выпучив глаза. До эльфийских, пожалуй, не дотягивали, но для человеческих явно великоваты. «Хватит говорить глупости!» Наконец произнес он, немного придя в себя. «Мечты — это всегда очень серьезно, даже если звучит глупо!» Назидательным тоном ответила я. Больше в сокровищнице хозяин замка разговаривать со мной не стал. Для начала на меня надели антимагический ошейник, связали и перенесли в точно такую же клетку в подвале. И она там была не единственной. Насколько же богат герцог Цитийский, учитывая, что стоит этот металл, пусть и дешевле мифрила, но все равно дорого. Знала бы, наведалась сюда гораздо раньше, по собственной инициативе. Потом начался допрос. Странный и совершенно неожиданный для меня. Поначалу большая часть вопросов касалась моего дальнего родственника, эльфийского лорда Риламира. Герцог почему-то был абсолютно уверен, что меня послал именно лорд, чтобы его убить. Кража же чего-то из сокровищницы понадобилась исключительно для отвода глаз. И даже когда узнал, что ему попалась легендарная воровка Тень Острого Листа, не только не изменил своего мнения, а еще больше в нем утвердился, мол, эльфы вообще посторонних нанимать не станут. А уж правитель рощи просто обязан найти самого лучшего исполнителя. То есть все идеально сходится. Я как раз и эльфийка, причем лучшая в своем деле. «Знаешь, в чем твоя главная ошибка?» усмехнулся герцог. «В чем?» заинтересовалась я. «Выбрала в качестве личины орскую принцессу? Вынуждена с тобой согласиться. Нужно было маскироваться под дочь гномьего короля. У нее такая нежная шелковистая борода, мечта любой девушки. В следующий раз так и сделаю». Однако герцог на нестандартные для эльфийки шутки уже не обращал внимания, ответил на заданный самому себе вопрос. «Жадность! Все вы, эльфы, очень жадные!» «Неправда, жадные гномы, а мы бережливые!» «Да? Тогда объясни мне одну маленькую деталь. Зачем тебе понадобилось, кроме задания от лорда эльфийской рощи, брать попутный заказ на похищение какого-то артефакта у меня из сокровищницы? Иначе, чем жадностью и мелочностью, это не назовешь. Я ведь ждал убийц и готовился их встретить. Никаких ловушек в сокровищнице ставить не планировал». «Тогда почему поставил?» – спросила я. «Твой заказчик узнал, во что вляпался, и не пожелал лезть в политику. Умным человеком оказался. Прислал мне предупреждение». «Раз герцог в настроении поговорить, то почему бы не получить информацию? Что именно не поделил герцог Сетийский Трамп со светлоэльфийским лордом Риламиром, меня совершенно не интересовало. Да и было ли что-то вообще? Сам герцог всерьез опасается подосланных эльфом убийц. В этом нет никаких сомнений. Другой вопрос, что по этому поводу думает лорд Рощи. Не исключено, что вообще ничего не знает. Придумал себе человек опасность и теперь активно с нею борется. Анонимное предупреждение от заказчика – совсем другое дело. Совершила ошибку и теперь стала анализировать ее со всех сторон. В то, что клиент узнал о политической стороне дела, испугался и предупредил герцога, я совершенно не верила. Это ни разу не минус, а плюс. В сложившейся ситуации можно и больше украсть, и дольше сохранять тайну. В таком случае напрашивается единственный вывод. Он изначально хотел меня подставить, а конфликт герцога с эльфами лишь дополнительный удобный факт. Да и то не обязательно. О том, что тень острого листа эльфийка, вообще никто не знает. Ходят слухи о капле эльфийской крови, и не более того. Вопрос, зачем это понадобилось, может иметь много разных ответов. Но сейчас он совершенно не важен. Когда доберусь до заказчика, тогда и узнаю. Я никогда не интересовалась своими клиентами, это факт. Но и никогда не оставляла безнаказанными попытки меня обмануть. И это тоже факт. Причем, если о первом не знает вообще никто, то о втором известно многим, пусть и в очень узких кругах. Обязательно узнаю все, что понадобится, и отомщу. Ведь кража информации мне удается даже лучше, чем похищение денег и предметов. Скрыть от хозяина исчезновение редкого артефакта невозможно. С информацией все иначе. О том, что ею владеет теперь кто-то еще, не узнаешь, пока он сам тебе не расскажет. Поэтому в успехе я нисколько не сомневалась. Осталось бежать из клетки и отомстить. Обдумывание планов прервали стражники, притащившие в подвал новую пленницу. Тоже голую, тоже связанную, тоже в ошейнике, блокирующем магию, а еще с рогами и хвостом. Запихнули в соседнюю клетку и разрезали веревки, только потом появился герцог. «Знакомься, тень, это Анжа», — начал он, обращаясь ко мне. «Ничуть не менее легендарная личность, чем ты, даже более. Слышала когда-нибудь о королеве вампиров из проклятых земель?» «Слышала». Я кивнула в ответ с таким видом, будто совершенно не удивилась. «В основном легенды, в которых вымысла больше, чем правды. Все было слишком давно, даже по эльфийским меркам. Но, судя по всему, эльфийский лорд Риламир так сильно захотел тебя убить, что сумел нанять даже королеву вампиров из прошлого. Знаешь, как это называется? Мания величия». «Не буду спорить», — усмехнулся Трамп. «Тебе лучше знать, какая мания у твоего лорда. Но Анжу прислал не он, а князь Вадим». «Никто меня не посылал, я сама пришла», — подала голос пленница. «И еще ты ошиблась с манией. В одежде и с обнаженным мечом под одеялом обычно спят те, у кого мания преследования. Ловушки по всему дому, опять же». «Ловушки оказались поставлены не зря», — стал оправдываться герцог. «Зря», — возразила Анжа. «Нас тут нет, мы тебе мерещимся. Не веришь мне? Спроси у нее». «Я есть», — отвечаю ей. «Но на самом деле оркская принцесса, а ему почему-то мерещится, что эльфийка». Анжа склонила голову на бок, как будто меня рассматривая, и произнесла. «Нет». «Что нет?» «С единственной оркской принцессой я хорошо знакома. Ты на Сриску совершенно не похожа». Потом повернулась к герцогу и заявила: «Не верь ей, она самозванка». Трам уже привык к моим шуткам, поэтому довольно быстро пришел в себя. «Вы, случайно, не родственницы?» — спросил он. «Нет», — ответили мы одновременно. «Странно, очень похоже». «Как сказал бы князь Вадим, из одного дурдома сбежали», — усмехнулась королева вампиров. «Он это часто про меня со Сриской говорил. Правда, зря. У полуарчанки совершенно отсутствует чувство юмора. А с этой эльфийкой, думаю, мы поладим». Потом повернулась ко мне и добавила. «Хочешь, с князем тебя познакомлю? Он как раз подыскивает себе четвертую жену». «А что стало с тремя предыдущими?» Для поддержания беседы спросила я. «А что с ними может стать?» Пожала плечами она. «В замке беременные сидят. У вас эльфов с этим делом быстро. Не успели толком познакомиться, а уже дети пошли. Не иначе пыльцой, как цветы, размножаетесь». Герцог посмотрел на нас, безнадежно махнул рукой, развернулся и вышел. «Про трех беременных жен эльфиек я абсолютно серьезно», хитро сощурившись, сообщила мне Анжа. Не успела ей ничего ответить. Вернулся хозяин замка. «Я вообще такое кого допрашивать собирался», сходу заявил он. «Да?» – удивилась Анжа. «Зачем тогда полночи пытался меня убедить, что в соседней клетке сидит оркская принцесса?» Однако шутки кончились. Дальше с Анжей произошло то, что мне уже пришлось испытать на себе. Вообще-то допрашивать кого-либо, находящегося в такой клетке, бесполезно. Металл, блокирующий магию, не позволяет определить, правду ли говорит сидящий там или нет. Только не в этом случае. Клетки сами оказались артефактами, они предназначались не только для удержания мага внутри, но и для допроса. Ложь или отказ отвечать на заданный вопрос вызывали сильную боль. В результате у меня появилась возможность узнать, в чем суть конфликта герцога Цитийского, князя Вадима и эльфийского лорда. Многое стало понятно. Такое эльфы точно не проигнорируют. У герцога есть более чем серьезная причина для беспокойства. Чего я так и не смогла понять? Зачем князь Вадим и королева вампира Фанжа отправили письмо с предупреждением? «Ничего мы не отправляли», — заявила она, когда мы остались в подвале одни. «Вернее, отправляли, но про меня там не было ни слова. Я в этом абсолютно уверена». «Так уж и абсолютно», — усомнилась я. «Совершенно точно. Письмо писали при мне. Потом именно я его отнесла. Не могло там быть этой строчки. Никак не могло». «Странно. Но королева вампиров больше всего беспокоилась именно по этому поводу. Положение, в котором мы оказались, ее, похоже, вообще не беспокоило. А лишняя строчка в письме не давала покоя. Не сомневалась, что сумеет выбраться. Допустим, в последнем и я не сомневалась. Но причин сильно переживать из-за письма точно не видела. О моем визите тоже предупредили. Сейчас я с этим все равно сделать ничего не смогу. Когда сбегу, тогда и стану решать проблему». Еще Анжа переживала из-за того, что сюда придет на помощь князь Вадим. Не нравилась ей сама возможность быть спасенной кем-либо. Как будто, если попалась, но сама выбралась, то вроде бы почти не попадалась. Лично я от помощи не отказалась бы. Инкогнито тени острого листа в любом случае раскрыто, а больше созданному мной персонажу терять нечего. Все равно теперь этой воровке придется сгинуть в дворцовых подвалах, чтобы через десяток лет в другом месте появилась другая. Кое-что в словах Анжи противоречило рассказанному на допросе герцогу. Это меня заинтересовало. Неужели можно обмануть эту клетку? Постой, ты же говорила, что не знаешь, где сейчас находится князь Вадим. О его планах могла сказать лишь то, что он собирается перебраться на северный континент, но пока сам не решил, каким способом. А сейчас заявляет, придешь и вытащит нас отсюда. Причем в самое ближайшее время, будто он находится в городе или рядом с ним. «И что тут такого?» – удивилась Анжа. «Я ведь не планировала попадаться, поэтому и планов по моему спасению никто не строил. О моих же предположениях никто не спрашивал». «А если бы спросил?» «О, было бы интересно. Даже жаль, что этого не сделал». «Почему?» «Потому что я бы ему такого напредполагала. Это всего лишь артефакт. И думать за глупого пользователя он не умеет. На те вопросы, которые мне были заданы, я честно ответила. И если герцог уверился во всемогуществе своих клеток настолько, что не заметил откровенного издевательства, то никто, кроме него самого, ни разу не виноват». «Но как?» – удивилась я. «Очень просто. Я честно сказала, что не знаю, где находится князь Вадим. И клетка подтвердила, что говорю правду. И в чем тут подвох? Я не поняла, куда она клонит. Это мы сидим в подвале и никуда не денемся, а князя никто не держит. Может быть, отдыхает у себя в номере, ближайшей ко дворцу гостиницы, или спустился в ресторан, а возможно, вышел погулять по городу. Где он находится прямо сейчас, я не знаю и не могу знать. Поэтому и постаралась быть предельно честной, чтобы даже случайно не ввести твоего герцога в заблуждение. «Он не мой», – машинально ответила я, а сама задумалась. Интересная особенность. И почему мне самой не пришло такое в голову? Не на все, но на часть вопросов герцога смогла бы ответить иначе. Если честно, я не слишком верила в возможность князя Вадима нас спасти. И это вовсе не предвзятое мнение о незнакомом человеке, а выводы, сделанные на основе полученной информации, с теми силами, которые у него есть, ни о какой спасательной операции не может быть и речи. Анжа думала иначе. Но я уже успела заметить, что она по многим вопросам имеет собственное мнение, отличающееся от здравого смысла, порой совсем немного, а порой весьма значительно. Только оказалось, что со здравым смыслом не в ладах и сам князь Вадим. Не прошло и двух ночей, как он прорвался в подвал со своим небольшим отрядом. Вопрос, как им это удалось, у меня не возник. Прорваться в подвалы, которые в основном охраняются от побега изнутри, не так уж и трудно. Куда важнее, куда он собирается отсюда выбираться. Пока все выглядело так, что он сам забрался в тюрьму, да еще и двери постарался закрыть, чтобы хозяев меньше утруждать. А когда я увидела среди них маленькую девочку, окончательно убедилась в неадекватности человека и всех, кто с ним. Притащить в руки к врагу наследницу, из-за которой все и началось. «Позволь спросить, что ты делаешь в этой клетке?» — обратился человек к Анже. «Сижу», — ответила та. «И зачем?» «Да вот, невесту твою сторожу. Вон, в соседней клетке сидит. И заметь, настоящая эльфийская принцесса, как ты любишь». «Похоже», — кивнул князь, бросая взгляд в мою сторону. «Только я тебе ничего такого не заказывал. Мне пока и своих жен хватает». «Да?» — изобразила удивление королева вампиров. «А кто говорил, что деньги и эльфийские принцессы – это две вещи, которых может быть много, очень много, и даже очень-очень много, но не может быть достаточно?» «Вроде бы я, но у меня есть оправдание. Когда это говорил, не имел ни того, ни другого». «Неужели? По-моему, когда мы с тобой познакомились, у тебя уже было и то, и другое. Причем эльфийских принцесс гораздо больше, чем денег». Пока они обменивались любезностями, человек не стоял на месте, а ходил вокруг клетки, пытаясь понять, как та открывается. Пустое дело. Я этим уже два дня безрезультатно занимаюсь. Каждая клетка представляет собой единое целое и разделяется на части только при помощи специального амулета, который хранится у герцога. Не стала тянуть время и сообщила об этом князю. «Тем хуже для него», — заявил человек, вытаскивая меч. «У меня есть ключ». Прицелившись, он ударил по одному из прутьев Анжиной клетки. Та осмотрела результат и скептически помотала головой. «Насколько я помню, в прошлый раз для вскрытия решетки твоим ключом нам понадобился весь день, а то и больше. Да и металл там был попроще». «В прошлый раз у меня не было кувалды», — ответил он, подбирая стоящий у стены молот. Приложил лезвие к пруту и ударил сверху инструментом. «Неудобно», заявил Вадим, рассматривая глубокую борозду. Я во все глаза смотрела на варварское использование явно эльфийского мифрилового клинка. Понимала, что с оружием в любом случае ничего не случится. Но такие действия все равно вызывали внутренний протест. Князь передал молот одному из своих спутников. «Ну, мастер Нарин, покажи, как это делается», — предложил он. «С удовольствием», — ответил гном. Ничего удивительного в том, что на перерубание прута у них теперь уходило по одному удару. После четырех в Анжиной клетке образовалось небольшое окошко, через которое она с трудом протиснулась. Затем операцию повторили с моей клеткой. Если в щель сумела протиснуться любая другая женщина, то эльфийка тем более пролезет. Я проделала это куда более грациознее, чем хвостатая королева вампиров. Даже моя увеличенная грудь не помешала. В отличие от Анжи, не отцарапалась об острые края обрубленных прутьев. Теперь бы еще ошейник снять. Пока я о подобном только думала, Анжа уже проделала это со своим при помощи кончика хвоста, потом подошла и повторила то же самое с моим. «Так ты могла в любой момент», — удивилась я. «Конечно», — мыкнула она. «Тогда почему?» «А зачем?» Она сразу поняла, что я имела в виду. «Я не маг, но даже если бы и была им, в клетке это не имело никакого значения. Зачем лишний раз демонстрировать тюремщикам свои возможности?» «Логично. Тут я вспомнила, что все это время была совершенно обнаженной. В клетке ладно, но теперь...» Осмотрелась по сторонам. В тюрьме ничего похожего на одежду не наблюдалось. Обратила внимание, что большая часть княжеского отряда почему-то состоит из эльфиек-полукровок. Мне бы их одежда очень даже подошла. Но ни одна ничем своим делиться со мной не спешила. Я пожала плечами и воспользовалась одним из вживленных амулетов, тем, который для создания личины. Он у меня один из лучших. Может изменять не только черты лица, но и одежду. Или создавать ее иллюзию, если понадобится. «Дешевый трюк», — прокомментировала Анжа. «И я, кстати, через твою иллюзию вижу. Мои вампиры тоже. А твой жених, скорее всего, нет». Очередную шутку про жениха я пропустила мимо ушей. «Вампиры?» «Конечно», — кивнула она. «Или ты забыла, что я вовсе не эльфийская королева? Хотя бывшие эльфы среди моих подданных тоже встречаются». Как-то об этом раньше не думала. Анжа, кстати, одеваться не спешила, хотя вооружиться не забыла. «Вы вообще дальше идти собираетесь? Или продолжите ерундой заниматься?» — вдруг спросил неприметный мужчина. Полукровка. Смесь черного орка и человека. Я вообще его за слугу приняла, а он неожиданно раскомандовался.